В зал стремительным шагом ворвался запыхавшийся Димитров. Ворвался настолько быстро, что дежурный, рассевшийся возле входных дверей, подал команду только тогда, когда Каперанг уже стоял возле трибуны. «Смирно!» Экипажи дернулись было встать, но командир дивизии отмахнулся. «Отставить! Доброе утро, господа!» Он утомленно оперся на трибуну, рассеянно теребя ворот кителя. «Ирис не обладает глобальной противокосмической обороной, и предстоящая операция будет полностью планетарной. Работы для такшипов найдется немного. Основную поддержку десанту окажут Аки. Вас же оставят для наиболее крупных целей. Так что будете висеть на орбите, и в случае серьезного сопротивления вас вызовут для нанесения массированного удара». Комдив Марченко приподнялся на стуле, как школьник, вытянув руку. «Ядерного?» «Пока нет. Нам нужны образцы их технологии в максимально сохранившемся виде. Так что такшипы понесут ВБ-20 и шершней». «Вакуумные бомбы?» – уважительно подумал Денис. В академии он один раз проводил учебные бомбометания. Потом, посмотрев на видео, как полыхнуло разбрызганное облако аэрозоля, он стал относиться к вытянутым тушам планирующих бомб с особым почтением. Значит, в торпедных подвесах они понесут пару 20 тонок. Ну а с шершнями и вовсе все понятно. Обычные ракеты воздух-земля, несущие боеголовку в полтонны мощной взрывчатки. «Итак, теперь по ходу предстоящей операции. Всего нам выделено 3 района – архипелаг, поселок и промышленная зона. Сначала будет проведена проверка сельскохозяйственного района. В смысле, технологии там вряд ли что найдется. Разведка из космоса не выявила никаких зданий и прочих построек, которые можно было бы с полной уверенностью отнести к промышленным комплексам. В основном это фермы, а также продолговатые группы зданий на побережье полуострова, которые, скорее всего, являются сельскохозяйственными складами». Вместе с его словами, иллюстрируя их на экране, менялись отснятые с орбиты картины. «Высадка основных сил пойдет параллельно с первым этапом. Мы планируем высадиться вот в эту точку на втором побережье, в 130 километрах от поселка. Это место достаточно удалено от возможных позиций их противокосмической обороны, чтобы наши противоракетные системы имели возможность среагировать и достаточно близко, дабы к вечеру войска завершили зачистку поселка и присоединились к основным силам, окружающим промышленный район». На экране вырисовалась карта полуострова с зеленой стрелкой, что начиналась на побережье, и, пронзив поселок, раздваивалась, охватывая промышленный район в предгорье. «Большого сопротивления у первых 2 зонах нами не ожидается. И хотя поселок в плане организации обороны представляет больше возможностей, разведка не выявила там никаких оборонительных сооружений, в отличие от нашей главной цели – промышленного района». Димитров не врал. Когда на экране появились обработанные компьютером снимки промышленного района, по залу пронесся легкий шепоток. Среди зданий явственно виднелись линии окопов. Были различимы заграждения и что-то напоминающее баррикады. А еще джунгли вокруг корпусов были выжжены, образуя настоящую зону смерти, где невозможно укрыться от огня. «Штурм промышленного района будет самым трудным. Но он же содержит сливки научно-технических достижений аспайров. Да, возможно, здание подготовлено к уничтожению, но пока все на месте, развалин не видно. И мы надеемся, что нам удастся захватить неповрежденные технологические артефакты. Сейчас нам нужна любая информация о враге». Димитров устало потер посеребренные сединой виски. «Пока это все, что вам необходимо знать, господа. Остальную информацию вы получите по мере необходимости. Техники сейчас подготавливают ваши машины, меняют вооружение на планетарное. Вылет через 40 минут. Вы можете успеть перекусить, коки уже накрывают в кают-компании. Готовьтесь, господа офицеры». Он закашлялся. В последнее время командир дивизии все чаще выглядел утомленным больше обычного. Но, прочистив горло, Димитров заговорил неожиданно твердым голосом. «Это необычный день, друзья мои. Сегодня мы впервые в этой войне сами нанесем удар. И пусть под нами лишь крошечная, недавно основанная колония, Попомните мои слова. Мы с вами еще нанесем бомбовый удар по их материнской планете. Запомните этот день. Именно с него начнется перелом в этой войне. Идите и вырвите победу из их беззубых пастей. Он выпрямился и отдал подчиненным честь. Да прибудет с вами удача. Разойдись. Возбужденно гомоня, экипажи двинулись к выходу. Слова командира дивизии словно открыли для них новую, прежде неведомую грань сегодняшнего вылета. Они и вправду впервые сами наносили удар. Впервые из беспомощных, избиваемых жертв превратились в хищников, что вот-вот вцепятся в горло своим обидчикам. Весь завтрак Денис просидел как на иголках. Ему не терпелось оказаться в уютной командирской рубке на борту живучего. На минуту расслабиться в мягких объятиях ложемента и снова почувствовать, как толкает корабль вперед импульс маршевых двигателей. Он хотел в космос. В ангаре суетились техники. И пусть основные работы сейчас производились снаружи, оставшимся внутри занятий тоже хватало. Денис проплыл к своему шлюзу, наблюдая, как двое техников в рабочих комбинезонах вталкивали манипуляторами в грузовой шлюз массивную сигару ВБ-20. Впрочем, от Люцифера вакуумная бомба внешне отличалась лишь складным оперением и отсутствием дюз маршевых двигателей. Одним словом, унификация. Именно благодаря ей такшипы могли нести в оружейных отсеках самое разнообразное вооружение. Денис уже привычно переоделся в скафандр и, не ожидая остальных, занял свое командирское место. Снова пискнул, просыпаясь комп. Все системы, статус зеленый. Запасы рабочего тела 100%. Тактический корабль 1926 к полету готов. Новых сообщений на этот раз не последовало. Оно и понятно, командование до сих пор обрабатывало полученную с Негона информацию. Им вряд ли что было сейчас сказать, значит, будут отвлекать потом, уже в пространстве. Желая рассмотреть происходящее, Денис активировал коммуникационные системы живучего. Уровень командира корабля позволял получать упрощенные данные о положении войск, достаточные для приблизительного ориентирования в обстановке. Денис вывел на стены внешний обзор, а на консоль перед собой синтезированную картинку, отображающую текущее состояние дел. Наружный обзор его пока не интересовал. Живучий висел на стороне корабля, повернутый от планеты так, что кроме внешней обшивки авера, задницы висящего впереди такшипа и звезд, камеры больше ничего не показывали. Гораздо интереснее складывались дела на тактическом экране. Флот находился в третьей световой секунды от Ирис, ковыляя на 15 километрах в секунду. Шли классическим зонтиком, когда оба линкора, окруженные фрегатами, прикрывали собой колонну вспомогательных кораблей и носителей. Авер, шедший во главе этой колонны, отставал от основного ударного ядра флота на пару тысяч километров. Оптимальный походный строй. Ведь если Негон ошибется или крупные корабли Аспайров способны взлетать с планеты, тогда ударные суда дадут полное ускорение. Транспорты начнут торможение, а Савера и Ганнибала начнут стартовать их питомцы. В наушнике щелкнуло, и Зарембо меланхолично доложил. «Командир, экипаж на борту. Прикажете задраить шлюз?» «Герметизируй». На самый краешек консоли Денис вывел модель такшипа и теперь наблюдал, как закрылся внешний люк. Точки, отмечающие членов экипажа, медленно расползлись по своим местам. Команда на готовность все не поступала, и можно было никуда не торопиться. Чуть ли не впервые за эту проклятую войну. И это было чудесно. Ведь люди устали от непрерывных сражений, и лишняя нервозность могла переполнить чашу их терпения. «Дивизион, внимание! Готовимся получить полетные задания!» Ну вот, началось. Денис ткнул в иконку навигатора. «Стю, начинай считать траектории!» «Так у меня есть готовый шаблон выхода на орбиту. Я заранее скачал местные условия, типа гравитации, высоты атмосферы и прочего. Теперь только наши текущие данные подставить и желаемое место и время прибытия. 2 минуты, босс». «Отлично. Зарембо, что у нас с тачкой?» «В пределах нормы». «А поточнее?»